Я подаю в отставку. Партийное собрание Министерства обороны дважды обращалось к Горбачеву с требованием привлечь Шеварднадзе к уголовной ответственности за продажу интересов Родины. В Верховном Совете и в печати министр иностранных дел подвергался не просто критике, а откровенным оскорблениям. Он превратился в козла отпущения. Его обвиняли во всех смертных грехах. А люди, которые должны были его поддержать, молчали. Он сильно обижался на Горбачева, который его не защищал, хотя министр проводил президентскую линию. От Горбачева постоянно требовали скальпа Шеварднадзе. И президент явно подумал о том, что, может быть, ему нужен новый министр, которого не будут каждый день топтать в Верховном Совете. Возможно, в Горбачеве проснулась ревность. Шеварднадзе стал известен во всем мире. Внешнюю политику страны связывали с его именем. Считали его не исполнителем воли Горбачева, а творцом политики. Это почетно для министра, но опасно для его карьеры. Шеварднадзе был честолюбивым человеком, не любил оставаться на задворках. Говорят, что у Горбачева была мысль предложить Шеварднадзе громыкинский вариант – возглавить Верховный Совет. Кончилось это тем, что в конце декабря 1990 года Эдуард Шеварднадзе на съезде народных депутатов внезапно заявил, что уходит в отставку. Он больше не намерен был терпеть оскорбления, которым подвергался каждый день со стороны многих депутатов и прессы. Многие сочли его отставку неожиданной, хотя, скажем, мне этот поступок министра показался совершенно естественным. Я работал тогда в журнале «Новое время» и накануне съезда написал статью, в которой предполагал отставку Шеварднадзе. Потом мне звонили иностранные корреспонденты, наивно предполагая, что у меня какие-то особые источники информации. 20 декабря на 4-м съезде народных депутатов, попросив слова, Шеварднадзе сказал, что это самое короткое и самое тяжелое выступление в его жизни. Как раз накануне депутаты предложили принять резолюцию, запрещающую руководству страны посылать войска в зону Персидского залива. Вчерашние выступления товарищей переполнили чашу терпения, скажу об этом прямо, заявил Шеварднадзе. Что, в конце концов, происходит в Персидском заливе? Мы не имеем никакого морального права примириться с агрессией, аннексией маленькой беззащитной страны. Шеварднадзе говорил, что против него развернута настоящая травля, и предупредил. Наступает диктатура. Никто не знает, какая это будет диктатура, и какой диктатор придет, какие будут порядки. Пусть моя отставка будет, если хотите, моим протестом против наступления диктатуры. Выражаю глубокую благодарность Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Я его друг и единомышленник, но считаю, что это мой долг как человека, как гражданина, как коммуниста. Для Михаила Сергеевича демонстративный уход министра был крайне неприятным сюрпризом. Он обиделся, что Шеварднадзе не счел нужным заранее поставить его в известность и опасался, что громкая отставка произведет неблагоприятное впечатление в мире, где решат, что за уходом министра последует резкое изменение политики. Поэтому Горбачев отправил личное письмо американскому президенту Бушу. Для меня его заявление было полной неожиданностью. Это действительно так. И особенно меня огорчило не только то, что была нарушена лояльность по отношению к президенту, то, что он так поступил, не посоветовавшись и не предупредив меня, своего давнего друга и товарища, не имеет никаких оправданий, что он безмерно устал, что невероятные перегрузки измотали его, что он, как у нас говорят, не жалея себя, выкладывался и вот в определенный момент сорвался. Все это так. И поэтому хотелось бы отнестись с пониманием к его поступку. Но одобрить его я никак не могу. Я говорил с Эдуардом, хоть я и понимал, что отозвать свое заявление он уже не сможет. Это было бы потерей лица. При его чувстве достоинства это невозможно. Мне его будет очень недоставать. По просьбе Горбачева Эдуард Амвросевич еще некоторое время исполнял обязанности министра. В Вашингтоне опасались, что министром станет Примаков. Но Горбачев предпочел Александра Александровича Бессмертных, кадрового дипломата, посла в Соединенных Штатах. 16 января 1991 года на коллегию МИД приехали Горбачев, Шеварнадзе и Бессмертных. Прежде чем представить нового министра, президент сказал, что Шеварнадзе имел право уйти, хотя непростительно, что он заранее не посоветовался с президентом. Но он был всегда рядом, он был самым близким товарищем во всех сложных ситуациях и, самое главное, в выборе, заключил Горбачев. Я не жалею ни о чем, что было сделано, хотя были и недостатки. Несколько слов произнес Шеварнадзе. Президент в свое время сделал довольно оригинальный выбор, но благодаря поддержке коллектива мы не подвели президента. Новый министр Бессмертных счел необходимым поблагодарить своего предшественника за высокий профессионализм. Эдуард Амвросевич покинул кабинет министра, не предполагая, что в том же году вновь вернется в высотное здание на Смоленской площади. Когда Шеварнадзе уходил, один из его тихих недоброжелателей внутри МИДовского аппарата вдруг ожил и на большом собрании заявил: «Вот тут наш бывший министр говорил о морали и нравственности, но ничего этого в политике нет, есть только интересы. В общем, мы тут в романтизм вдарились». Сергей Петрович Тарасенко ему ответил: «За предыдущие годы работы в министерстве я десятки раз испытывал угрызение совести. И тем, что мы избавились от этого, тем, что я могу приносить пользу стране и не чувствовать себя подонком, я обязан Шеварнадзе. 5,5 лет работы с ним были счастливейшими в моей жизни. Ни о чем не жалею. Если бы история повторилась, сделал бы то же самое».